Глава 171. Взятие городка Дайянь. «Штрафбат! Отступать!» Громко крикнул Конг Тяньюй. Услышав долгожданную команду, все заключенные, побросав щиты и мечи, со всей скорости побежали назад. Стальное снаряжение довольно тяжелое, поэтому отбросив его, они смогут убежать быстрее. Все-таки за короткий промежуток времени они уничтожили более 300 зомби, и их выносливость уже сильно снизилась. Так же, как и снизилась их кровожадность. Прикладывая все свои силы ради выживания, им приходилось яростно сражаться. Но когда у них появилась возможность отступить, естественно, они выбрали отступление, снизив свою жажду крови. «Отбросы! Руки за голову! И сесть на землю! Немедленно!» Взревел Кунг Цаньюй. «Кто посмеет бежать, будет расстрелян!» Если люди продолжат бежать таким беспорядочным строем, то некоторые из них могут попытаться сбежать куда-нибудь. Либо, что еще хуже, вбежать в лагерь основных бойцов, принеся с собой путаницу и хаос. Перед лицом орды зомби, Юй Джун никак не может допустить подобного. Сделав несколько выстрелов в воздух, Конг Тяньюй показал свою серьезность. Поэтому отступающие заключенные послушно побежали туда, куда было указано. Вернувшись на свое же место, они сели на землю, поднимая руки за голову. После этого несколько бойцов из отряда ближнего боя, осмотрев всех вернувшихся штрафников, вытащили больше 20 из них. Получив раны в бою с зомби, эти заключенные были уже не жильцами, поэтому бойцы их немедленно и расстреляли. Увидев вблизи расстрел своих товарищей, остальные смертники замерли. Содрогаясь от страха, они не смели пошевелиться и, опустив голову, вели себя очень тихо. По отдельности обычные зомби не так уж и опасны, ведь их главным оружием является вирус, которым они могут заразить через царапину. А сами по себе они очень медлительные, и опасаться стоит только их подавляющего количества. За прошедший короткий бой ни один из штрафников не был схвачен или съеден заживо. Тем не менее, четверть всех сражавшихся были поцарапаны или укушены, тем самым получив вирус. А поскольку вакцины от него не существует, то Юй приказал своим людям расстрелять инфицированных. Не будет же он ждать, когда те превратятся в зомби, начнут нападать и заражать других смертников. «Бойцы всех отрядов ближнего боя, за мной!» Глядя на большое количество зомби, упорно ползущих вперед, независимо от того, сколько раз их уже расстреливали, Юй Джун, потеряв терпение, отдал своим отрядам приказ о нападении. В конце концов, бойцы ближнего боя более эффективны в убийстве зомби. Все члены отрядов ближнего боя последовали за Юй Джуном в сторону приближающихся зомби. Однако не все из них держали в руках мечи Дандао, которых просто не хватало на всех. Поэтому некоторые бойцы бежали в бой с такими же мачете, как и у штрафников. Эти мечи были так же эффективны, как и Дандао. И единственным их недостатком было то, что это оружие не из системы богов и демонов. Убивая таким мечом, боец не получит опыт. Достигнув первых рядов зомби, все бойцы яростно напали на них. В первых рядах сражались Юй Джун и Скелет, которые каждым взмахом своего оружия убивали по несколько зомби. Члены этих отрядов регулярно сражались с зомби, были энхансерами с немалым опытом, поэтому обычные зомби не представляли для них угрозы. В то же время элитные стрелки безостановочно делали выстрелы, каждый раз убивая одного зомби. Спустя какое-то время, благодаря помощи бойцов всех отрядов, а это около 50 человек, Юй Джуну наконец-то удалось уменьшить количество зомби до приемлемых величин. Но далось это нелегко. Каждый из его бойцов потратил всю свою выносливость. И тяжело дыша, они даже стояли с трудом. Оставшуюся небольшую толпу Юй Джун и Скелет добивали вдвоем, так как только у них оставалась выносливость. «Наконец-то мы победили!» Вздохнул с облегчением Юй Джун, добив последнего зомби. Обычные зомби первого уровня не очень сильны, но их было почти 5000. Даже после нескольких залпов плотного огня бойцы смогли уничтожить только 1000. Люди были в отчаянии, увидев оставшуюся орду. Однако под предводительством Юй Джуна, с огромным трудом, им все же удалось их уничтожить, получив при этом безумно огромную физическую нагрузку, полностью истощившую их силы. Все-таки их было слишком мало. «На этот раз я действительно сильно недооценивал врага», — мысленно корил себя Юя, глядя на своих бессильных и тяжело дышавших бойцов. В этот раз он привел только половину своих сил, думая, что его людей, получивших необходимый опыт во время зачистки городка Шима, будет более чем достаточно, для захвата города Дайянь. Одновременно с этим, Юэ желал повысить опыт и уровни своих бойцов. Но он не ожидал, что здесь будет кто-то, кто сможет управлять этими зомби. Если бы не его личная огромная мощь, то это нападение обернулось бы провалом. Кто же, черт возьми, командовал этими зомби? Юэ был очень подозрительным и любопытным одновременно. Поэтому, взяв верного скелета, направился в город. Благодаря высокому уровню, Юэ имел большой запас выносливости. И не используя свой активный навык, потребляющий выносливость, быстро не устанет. Поэтому он и мог продолжать бой сейчас, в то время как его люди двигались уже с большим трудом. Войдя в город, Юэ обратил внимание, что Дайянь был практически пуст. В разных местах были только следы крови, но не было ни одного зомби. «Кажется, я был прав. Существует что-то или кто-то, контролирующий зомби в этом городе». Нахмурился Юэ, рассматривая тихий и пустой город. В прошлый раз, во время нападения на городок Шима, зомби хоть и выходили волнами, но и в самом городе их было еще очень много. Здесь же, в центре города Дайянь, не было ни одного зомби, что говорило о наличии командира, приказавшего им выйти из города и начать нападение на приехавших людей. Присутствие неизвестного командира не очень хорошее явление для команды Юэ. Хоть каждый его боец был намного сильнее, чем во время нападения на городок Шима, но все равно боеприпасов было потрачено в несколько раз больше, чем тогда. Помимо этого, каждый член отряда ближнего боя был дико истощен. Им пришлось затратить огромное количество сил и энергии, чего тоже не было в прошлый раз. Если контролирующий этих зомби уйдет куда-нибудь, например, в город Лэйдянь, из которого бежали Юэ Джун и его спутники, то придя туда, он возглавит те сотни тысяч зомби, которые обитают там. А что из этого произойдет, даже не хочется представлять. Поэтому Юэ должен найти лидера зомби и убить его, не допуская его бегства в Лэйдянь или другой крупный город. Не видя никакой активности здесь и не зная, чего еще ожидать, Юэ решил перестраховаться и, активировав свой защитный навык, превратил скелета в костяную броню. Направив одну руку в землю, он выпустил из нее костяной шип и, увеличив его, поднялся на крышу ближайшего универмага. Стоя на вершине большого здания, Юэ получил прекрасный обзор всего города и ближайших окрестностей. Несмотря на то, что у него не было никаких дальнозорных навыков, он тем не менее видел все довольно четко и детально. Все-таки пройдя через множество повышений уровня и улучшений своего организма, он не слабо улучшил свое зрение. И вот благодаря своему зрению, он увидел в восточной части города группу из 8 больших черных L2 и 7 сине-зеленых подвижных S2. Двигаясь вместе, они бежали на восток по направлению к выходу из города. И глядя на них, у Юэ складывалось впечатление, что они зачищали что-то важное. Быстро спустившись, Юэ немедленно поспешил в сторону убегающих зомби. Регулярно вкладывая бонусные пункты в ловкость, он уже имел высокую скорость, а в сочетании с активированным снаряжением, также увеличивающим ловкость, Юэ двигался быстро, словно ветер. На такой скорости он не сможет угнаться до сверхзвуковых S2. Но те сейчас двигались немного медленнее, защищая что-то или кого-то. Поэтому они все двигались со скоростью самого медленного члена группы зомби L2. Благодаря этому Юэ довольно быстро догнал их. И взглянув на эту группу вблизи, четко рассмотрел, что в их середине был необычный серый зомби. Он был относительно маленьким, всего метр высотой, и с очень короткими конечностями. Но при этом имел непропорционально большую уродливую голову, на которой виднелись большие, чуть удлиненные глаза и очень большой рот с острыми зубами. Из-за своих небольших размеров он перемещался, восседая на одном из больших L2-зомби.